Глава 15. Когда-то в той земной жизни, что все чаще мне кажется сном, я слышал фразу: «Если у человека есть цель, и он идет к ней вопреки всем трудностям, Вселенная рано или поздно предоставит средства для ее достижения». Не знаю, насколько верно данное утверждение, но в моем случае все произошло именно так. Звонок Стива меня застал в столовой, где я обедал, предаваясь упадническим настроениям. И на то были причины, хоть на первый взгляд и неявные. Да, захват базы Ганнибала принес хорошую прибыль и приблизил меня к цели. Но не все так радужно. Ворох проблем только вырос. Во-первых, мне необходим корабль. «Ласточка» не подходит для длительных рейдов в неисследованную часть космоса. Этот корабль создавался для выполнения совсем других задач. Да и полученные повреждения поставили на нем крест. «Ласточка» однозначно идет в разбор и продажу, как бы жалко мне не было с ней расставаться. Понравился мне этот кораблик. Как ни крути, для рывка в дальний космос нужен рейдер среднего, а лучше тяжелого класса. Только у них достаточный запас автономности. Слава богу, вопрос с командой решился сам собой. Проведенное тестирование показало неплохие результаты. Даже мой тёзка Лёха, русоволосый парень, 18 лет, бывший студент, отчисленный накануне похищения за прогулы и неуспеваемость, показал КИ, коэффициент интеллекта, 182. И это самый низкий показатель из всей группы. Теперь я понимаю, чем привлекла Земля работорговцев. Вопрос с нейросетями тоже решен. Лана нашла для меня партию сетей, разработки Федерации. Очередная попытка подвинуть аграфов на этом рынке. Сети получились неплохие, отсутствие жесткой специализации и неплохой прирост КИ при полном развертывании. Но и без минусов не обошлось. Высокая стоимость производства аннулировала все преимущества, и разработка была признана нерентабельной, а производственные сети подлежали утилизации. Не знаю, какими путями к Лане попала партия этих сеток, но выкупил я все 42 штуки. И это иначе как везением не назвать. Сети, не значащиеся в базах данных Содружества и без привязки к какому-либо из государств, идеально подходили для моих целей. Так что у Российской империи в ближайшее время появится еще несколько подданных. Но вернемся к нашим баранам. Команда есть, координаты Земли почти известны, но не на чем туда добраться. И это проблема. Порывшись на местной торговой площадке, я испытал жестокое разочарование. Да, торговая площадка Таруги была поистине колоссальна. Список продаваемых здесь судов впечатлял. Гражданские — от внутрисистемных челноков до сверхтяжелых транспортов. Боевые — от палубных истребителей до тяжелых линкоров. Глаза просто разбегались. Экзотики тоже хватало. Транспорты, переделанные умельцами в пиратские рейдеры, собранные из говна и палок истребители. Короче, на любой вкус и цвет. Но, как говорится, спрос рождает предложение. Рейдеры с высокой автономностью во фронтире не пользовались особой популярностью. Как итог, только три варианта стоили моего внимания. Первым оказался рейдер «Инкор», созданный на базе среднего ракетного крейсера «Калдари» 4-го поколения. При ближайшем рассмотрении оказался полным хламом с общим износом более 60%. Интересным в нем была только цена — 60 миллионов. Второй вариант был более интересным. Средний рейдер производства Федерации, серии «Тень». Неплохое вооружение и неплохие генераторы маскировочного поля. Из минусов — слабая защита, низкие ходовые характеристики и цена заоблачная для корабля 6-го поколения, который уже больше сотни лет как сошел со стапеля верфи. Третий вариант — просто мечта. Тяжелый рейдер серии «Райт» 8-го поколения. После модернизации, произведенной для 6-го экспедиционного корпуса Федерации и прошедшей конверсию для гражданского использования. Просмотрев сопутствующую документацию, сказать, что охренел, значит ничего не сказать. Кто-то в тыловой службе экспедиционного корпуса имеет неплохой гешефт. Корабль фактически 10-го поколения в корпусе 8-го был списан под надуманным предлогом. А конверсия заключалась в программном ограничении емкости накопителей оружейных систем. Да, конфетка, но не укусишь. Цена корабля — 2,5 миллиарда кредитов. И я сильно сомневаюсь, что продавец будет торговаться. Теоретически у меня есть эти деньги. Прибыли от налета плюс продажа ласточки по запчастям, и если добавить сюда стоимость спрятанного тираниума, я наберу эту сумму. Плюс продать транспорт, и я смогу закупить требуемые для экспедиции расходники. Огневая мощь Райда позволит легко смести пиратскую базу в Солнечной системе. Ну, это теоретически. Реально же свободная продажа тираниума запрещена. Любой добропорядочный гражданин в подобной ситуации обязан передать его государству, получив не более 20% от реальной стоимости в качестве вознаграждения. Да, фактически не являясь гражданином Содружества, я могу продать тираниум официально, и юридический запрет на меня не распространяется. Покопавшись, я нашел прецеденты, но это не мой случай. Там в роли продавцов выступали небольшие государства, расположенные на территории фронтира. Да и то, более крупные игроки позволяли подобное в угоду политической ситуации и относительно недолго. У меня же стойкое ощущение, что стоит попытаться провернуть подобную сделку, и я вновь окажусь на какой-нибудь свалке, если сразу не грохнут. Есть еще черный рынок, и, по слухам, в сети здесь на Таруге его главный филиал. Но вот проблема. Нет у меня связи и знакомых, что позволят уверенно провернуть подобную сделку и не получить заряд плазмы между глаз. Можно, конечно, обратиться к старику. Только вчера общались, и я перечислил его процент. Больше чем уверен, у него найдутся нужные связи и знакомства. Но если присмотреться к этому персонажу повнимательнее, начинаешь ощущать нехороший душок. Его байка о побеге со свалки в грузовом контейнере шита белыми нитками. А если вспомнить рассказ Ивана о делах Ганнибала с монолитом и интерес старика к эскину базы, то сразу становятся видны уши спецслужб, торчащие из-за его спины. Мне кажется, единственная причина, почему чернокожий ублюдок сидит у меня в карцере, это стойкое нежелание старика привлекать внимание к своей персоне. Слишком уж заметная фигура Ганнибал в местной пиратской иерархии. Если учесть все вышеизложенное, вывод будет неутешительный. Вроде деньги есть, но хрен воспользуешься. Вот от таких мыслей меня и оторвал звонок Стива. Пришлось бросить недоеденный завтрак и переместиться в каюту. Добравшись до своего кабинета, рухнул в кресло и принял звонок. Предо мной возник улыбающийся Стив. «Привет, Меченый!» Поздоровался он понебратским тоном. «Давненько не виделись». «Здравствуйте, Стив», — ответил я, не поддержав заданный собеседником тон беседы. Собеседник хитро прищурил глаза и спросил. «Неужели ты не рад видеть старого друга, Меченый?» Сделав короткую паузу, я ответил. «Уважаемый Стив, не думаю, что наши взаимоотношения можно отнести к категории дружеских. Нет, тут скорее подойдет определение «деловое партнерство». «Всё-всё», — поднял он руки в примирительном жесте. «Узнаю Меченого. Коротко, ясно и по делу. Ну, по делу так по делу. У меня к тебе деловое предложение, партнер. Если интересно, то давай встретимся вот тут и пропустим по стаканчику, заодно и обсудим, скажем, через час. Устроит?» На схеме станции загорелась отметка бара с непроизносимым названием. «Хорошо». «Да и как тут откажешься, когда тебе предлагает выпить начальник отдела СБ Федерации, курирующий целый сектор космического пространства, куда, кстати, входит система ТУСАУ?» На месте я был уже через 30 минут. Ничего так, уютное оказалось заведение. Круглое помещение с подковообразной сценой, выдвинутой почти до середины зала. По периметру расположились ложи для посетителей, отгороженные друг от друга декоративными под настоящее дерево перегородками. Да и весь дизайн заведения был выполнен в стиле средневековой таверны. На сцене, что удивительно, пела девушка, и довольно неплохо, на мой взгляд. Заняв столик, я заказал кофе и принялся ждать. Стив появился ровно в назначенное время. «Здравствуй», — сказал он, усаживаясь напротив. «Ты не против, если я перекушу? Времени вечно не хватает, все на бегу приходится делать». Я кивнул, пригубив кофе и рассматривая собеседника. Стив разительно изменился с нашей последней встречи. Тогда, после боя и прорыва из системы свалки, в кают-компании «Ласточки» напротив меня сидел мужчина лет 50 с испещренным морщинами лицом. Сейчас же передо мной сидел мужчина лет 30 не более, полный энергии и сил. Нет, я в курсе о процедуре омоложения, но как-то до этого не приходилось сталкиваться со столь явными последствиями чудес местной медицины. Интересно, что будет, появись на Земле подобная технология? До половины человечества душу продаст за шанс получить вторую молодость. Или горло начнут друг другу резать прямо в очереди капсуле регенератора. Да, прежде чем лететь на Землю, придется крепко подумать о возможных последствиях. Мысли о Земле вызвали приступ ностальгии и всколыхнули воспоминания, которые я упорно прятал в глубине своей души, чтобы не сорваться в пучину черной меланхолии и тоски. Стив не торопясь жевал мясо, принесенное официанткой, а у меня перед глазами стояли лица жены и детей. Сердце сжало тисками неизвестности. В голове пульсировал вопрос, как они там без меня? Ведь уже скоро 5 лет, как я не был дома. Все это время я старался думать как можно меньше о доме и семье. Нет, не потому что разлюбил их, нет. Просто боялся сорваться и наделать ошибок. А откуда меня забросила судьба, не прощает ошибок. Все эти 5 лет я хожу по лезвию бритвы. Сколько раз мог погибнуть за эти годы, давно сбился со счета. А у меня есть цель, и лишние эмоции не помогут ее достижению. Лишь собрав все силы в кулак, не обращая внимания на трудности, боль, опасность, я смогу добраться до далекой земли и желанного дома. Глядя на себя в зеркало, я удивлялся, как мало во мне осталось от того старого Лёхи, что был по течению и старался не выделяться из толпы. Даже шрам на лице я упорно отказывался сводить, как напоминание самому себе о том, что слабость смерти подобна. А если сдохну, то уже точно не увижу своих. «Ох, еще раз извини, Меченый!» Вырвал меня из грустных мыслей Стив. «Работа, работа, даже перекусить некогда!» Он довольно отвалился от стола и развалился на диванчике с дымящейся кружкой кофе в руке. «Да ладно, бывает. Ты хотел мне что-то предложить?» «Хорошо!» Поднял Стив руку в примиряющем жесте и вынул из кармана небольшой кубик с шириной грани примерно 5 сантиметров. Нажал на зеленый сенсор на одной из граней и положил его на стол. Сенсор стал красным. Алиска сообщила о попытке блокировки работы нейросети и потере соединения с сетью станции. Тем временем Стив продолжил. «По моим сведениям, у тебя на борту находится Актах Гравни, известный как Ганнибал. Ты не хочешь передать его властям?» Он сделал паузу, но, не дождавшись ответа, продолжил. «Для сведения. Федерация назначила награду за его голову в размере 5 миллионов кредитов. Я лично буду тебе очень благодарен, если ты передашь его мне». Стив замолчал, ожидая моего ответа, а я задумался. Нет, ну выгода этого хитреца понятна. За поимку отпетого пирата ему явно перепадут определенные плюшки от начальства. И это если не учитывать информацию о работе Ганнибала с монолитом. Но мне от этого ни жарко, ни холодно. Мне нужна информация о Земле. А с наскока купить оборудование для ментосканирования не получилось. Запрещены подобные девайсы к свободной продаже. Выйти на подпольных торгашей, не имея специфических связей, не получилось. А вот у СБ подобное оборудование имеется. Пауза затягивалась, и я решился. «Знаешь, Стив, деньги в данной ситуации мне неинтересны», — медленно проговорил я. «Но я готов отдать Ганнибала тебе с одним условием». «И каким же?» Во взгляде собеседника был неприкрытый интерес. Еще бы ему не проявлять интерес. После последней нашей встречи он совершил стремительный взлет по карьерной лестнице. Размер материального вознаграждения за координаты месторождения Тираниума я боюсь представить. И вновь у него появляется шанс получить прибыль. Без каких-нибудь усилий. Начинаю чувствовать себя курицей, несущей золотые яйца. «Меня интересует информация об одной из планет, являющейся источником рабов. Я точно знаю, что Ганнибал там бывал лично, и координат ему известны. Проживающие там аборигены называют свою планету Земля, а систему — Солнечная система. Координаты данной системы станут платой за его голову», — сказал я как можно более спокойным тоном, стараясь не выдать степени моей заинтересованности. Сказать, что я не доверяю Стиву, значит ничего не сказать, а значит не стоит давать в его руки лишние рычаги давления. Хорошо, Меченый, если в голове этого придурка есть интересующая тебя информация, то ты ее получишь в полном объеме. Можешь даже не сомневаться. Мои мозголомы выжмут из этой твари все до последней капли. Добродушно проговорил Стив, и мы ударили по рукам. «Ну а теперь давай перейдем к главному», — сказал он, и его взгляд стал предельно серьезным. «Я не буду напоминать тебе, что лишняя болтливость вредна для здоровья, а в некоторых случаях приводит к летальным исходам». Я понимающе кивнул, и Стив продолжил. «Некоторое время назад Федерация направила исследовательскую экспедицию за границу исследованного космоса. До цели они добрались и приступили к исследованиям. Поначалу все шло хорошо. Две недели назад с экспедицией была потеряна связь. Причина неизвестна. Я хочу, чтобы ты слетал туда, забрал центральный скин с блоками памяти и эвакуировал персонал исследовательской станции. Причем именно в таком порядке», — проговорил он, глядя мне прямо в глаза. То, что эта история плохо пахнет, мне стало сразу понятно. Что стоит главе СБ целого сектора пнуть местных флотских и отправить спасательную миссию? Да и у СБ свои корабли имеются. То, что Стив с подобным вопросом обратился ко мне, говорило о многом и порождало кучу вопросов. Я сильно сомневаюсь, что мне стоит знать на них ответы. Да и ввязываться в подобную авантюру однозначно не стоит. «Извини, Стив, но мне придется отказаться», — попытался съехать я с темы. «Мой корабль при атаке базы Ганнибала получил критические повреждения несущего каркаса и теперь годен только на металлолом». Он поднял руку, прерывая мой монолог. «Алик, неужели ты думаешь, что я не в курсе твоих проблем? Я прекрасно осведомлен о твоих проблемах. Поэтому давай перейдем сразу к оплате твоих услуг. В качестве оплаты ты получишь...» Над столиком повисла объемная голографическая модель корабля. Рядом с моделью в рамке короткая текстовая справка по техническим характеристикам судна. «Сука!» — пронеслось в моей голове. «Вот же демон-искуситель!» «Да-да, на схеме был именно он. Тяжелый рейдер серии Райт, 8-го поколения. Я в полной мере осознал, что второго шанса получить подобный корабль мне долго не представится. Такая щедрая оплата заставила меня напрячься. За те деньги, что стоит рейдер, Стив мог бы нанять херову тучу наемников. И они ему просеку бы прорубили среди звезд, но достали требуемое». Словно прочитав мои мысли, Стив сказал: «Меченый, не напрягайся. Я прекрасно понимаю, сколько стоит данный корабль. И знаешь, я начинаю думать, что ты чертовски везучий сукин сын». Услышав его заявление, я вопросительно изогнул бровь, не зная, как его прокомментировать. Кем-кем, а везунчиком я себя бы точно не назвал после 4 лет рабства. Моя реакция вызвала у собеседника добродушную усмешку. «Меченый, сейчас ты все поймешь, дай объяснить», — проговорил он, стараясь справиться с эмоциями. «Дело в том, что буквально вчера мы прихлопнули сеть по продаже оружия и техники, организованную несколькими личностями из высшего руководства 6-го экспедиционного корпуса Федерации. И райд был конфискован у подставного лица, через которого они реализовывали здесь свой товар на дороге. При попытке вернуть корабль корпусу выяснилось, что он им не нужен. Они успели получить с верфи и более современный корабль взамен списанного райда. Силам СБ он тоже без надобности. У нас на вооружении давно 10-е поколение. В связи с вышесказанным я могу использовать конфискат, так сказать, в оперативных нуждах. Благо, это входит в мои компетенции. Ты не подумай, я не святой, и от пары миллиардов бы не отказался, хоть и стараюсь честно выполнить свой долг. Но продать подобный корабль в Содружестве, не привлекая внимания, увы, невозможно. Здесь же, во фронтире, спрос на подобную дорогостоящую технику просто отсутствует. Ведь не зря же Райт уже больше полугода висит на торговой площадке, его так никто и не купил. Скажу больше, даже торговаться не пытались. Обслуживать дорого, запчастей не найдешь, цена космическая. Вот так-то». Выслушав Стива, я нахмурился. «И ты решил спихнуть неликвидный товар мне, попутно припахав смотаться в неисследованный космос. Так себе везение. Я уже молчу о том, что для владения подобным судном необходимо иметь соответствующий рейтинг безопасности, а у меня после знакомства со свалкой он полетел к чертям в жерло черной дыры. Кстати, именно благодаря доблестным воинам Содружества, Я, если ты помнишь, туда и загремел. А при попытке отчалить от станции на подобном корабле я тут же получу торпеду под хвост от сил местной орбитальной обороны. Хреновая сделка, Стив, тебе не кажется? Подожди, не кипятись, Меченый. Примирительно проговорил собеседник. Дай договорить. Я прекрасно понимаю, что с твоим рейтингом безопасности рейд превращается в чемодан без ручки, и поэтому хочу предложить тебе заключить контракт с корпорацией Наруту. Корпорация названа по имени идейного вдохновителя. Примерно сотню лет назад этот самый Наруту умудрился поднять бунт на одном из боевых крейсеров Арварского флота и, перебив офицеров, удрать на территорию фронтира. Личностью он был незаурядный и за десяток лет смог сколотить вокруг себя довольно многочисленный пиратский клан, состоящий из бывших арварских рабов, устроив настоящий террор арварским торговцам на территории фронтира. Чем не преминула воспользоваться Федерация, перехватив рынки сбыта и ресурсов. Не знаю точно, но, думаю, без нашей поддержки у него подобное точно бы не получилось. В конечном итоге одна из арварских карательных экспедиций прихлопнула весь клан. Но у Наруту нашлось много последователей. На территории Федерации возникло целое движение борцов за права угнетенных. В итоге наверху подумали и решили: не можешь пресечь — возглавь. Так и появилась корпорация Наруту. Основной принцип — борьба за свободу рабов с попутным созданием максимально некомфортных условий экономической экспансии Арварской империи в зоне фронтира. Вход в состав корпорации дает право на эксплуатацию боевых кораблей до 8-го поколения включительно, доступ к торговой площадке боевого флота Федерации и покупки устаревшего оборудования, снятого с консервации, возможность проведения ремонта на верфях флота. Есть, конечно, и определенные обязательства, но они минимальны, в основном сводятся к отчетам по деятельности, картографировании и ненападении на корабли Федерации и союзников. Я тебе скину контракт и устав корпорации. Ознакомишься перед заключением. Слушая Стива, я думал о том, насколько знакома история. Содружество от Земли отделяют сотни, а может и тысячи световых лет. А процессы в обществе протекают одни и те же. Люди, воодушевленные светлыми идеями, превращаются в кровавых фанатиков, сотнями убивая разумных. Сильные мира сего используют этих фанатиков в собственных целях, создавая управляемый хаос и ловя рыбку в мутной воде. Государство, борющееся за права человека, обвешивает своих граждан кредитами и налогами, контролируя номинальный доход и заставляя десятилетиями работать за гроши. Ничего не меняется. Лишь демоны меняют маски. Мы заказали еще кофе, и пока ждали заказ, я успел перекинуться парой фраз с Лиской. «Лиска!» Мысленно позвал помощницу, изображая раздумья над предложением Стива. «Да, командир». Тут же отозвалась помощница. «Пробегись по сети, посмотри, что можно нарыть по этой корпорации». Для того, чтобы сделать заказ, Стив отключил глушилку, и у меня появился доступ к сети станции. «Уже, командир. Пока вы беседовали, я старалась проверить поступающую информацию через все доступные источники, включая ранее встреченные в сети». Могу подтвердить слова вашего собеседника. Корпорация Наруто фактически представляет из себя сборище каперов, которые промышляют грабежом арварских торговых кораблей-шахтеров в зоне фронтира под лозунгом «Освобождение порабощенных Арварской империи разумных». Опосредованно находится под контролем СБ Федерации. Хорошо, спасибо. Поблагодарил я помощницу. Тем временем принесли кофе, и Стив вновь активировал свой кубик. Хорошая вещица, тоже хочу себе такую. Нет, ранее мне встречались подобные устройства. Убийцы, посланные Ганнибалом, их применяли, но, увы, им было далеко до подобной компактности. «Хорошо, Стив, я, в принципе, согласен», — произнес я, сжигая мосты. «Но ты должен понимать, что вот прямо сейчас я рвануть по твоему поручению не смогу. Мне понадобится время на подготовку корабля и экипажа». «Сколько?» «Минимум месяц». «Две недели и не часом больше. Информация, которую ты должен забрать, очень важна, и с каждым часом шансы на ее сохранность утекают в пустоту. Так что две недели Меченой — это максимум, что я могу тебе дать». «Хорошо», — согласился я, четко понимая, торговаться здесь не получится. Стив отключил глушилку, давая понять, что разговор окончен. Но, как будто вспомнив что-то смешное, вдруг спросил. «Меченый, скажи мне, а когда ты успел прищемить хвост аграфом?» — спросил он, улыбаясь. Со мной на днях связался официальный представитель дома Ритарао и настойчиво требовал твою голову. Я лишь грустно вздохнул и встал, протягивая ему руку. Это долгая история. Хорошо, проговорил он, тоже поднимаясь со своего места. Но в следующий раз ты мне ее обязательно расскажи. С твоим-то талантом заводить друзей, я с удовольствием выслушаю эту историю. Он протянул мне кристалл-накопитель. Сеть сообщила о получении пакета данных. «Здесь координаты цели и вся доступная для тебя информация», — проговорил он мне, глядя в глаза. «Информация секретная. Контракт и устав корпорации я тебе сбросил. Проблем со вступлением в корпорацию у тебя не будет. Все нужные люди уже в курсе. Держи меня в курсе ситуации и удачи!»